Глава 23. Диего, это ведь ты его убил! Кто б сомневался, каким будет первый вопрос от Акулины, как только мы останемся одни? Ты в самом деле собираешься извести всех брутусов? Да, я ведь уже говорил, и пока размышляю насчет семей твоего жениха и его друзей. То, что Феликс Брутус умер, даже если бы не угрожал семье, я объяснять не стал. Понимаю теперь, почему проклинателей так ненавидели. Ты думаешь, это необходимо? Встревоженно посмотрела на меня девушка. Он ведь мог и не знать, что кто-то из членов его семьи злоумышлял против меня. Смеешься? — хмыкнул я. Младший брат главы семьи и не знал? А даже если и так. Скажи, дядя ведет записи о своих делах? — Конечно, — кивнула сестра. — Целый архив. Охраняется он, как зеница ока. В таком случае, как только умрет глава семьи, наследник непременно узнает о планах, которые строились против тебя, и может захотеть их воплотить. Нужно сделать так, чтобы некому было эти планы воплощать. — Это довольно жестоко, — задумчиво протянула сестра. — Не хочу, чтобы у меня увеличилось количество поводов для мести и тех, кому нужно отомстить. Так что лучше буду действовать превентивно. Не беспокойся, брутусы не исчезнут полностью. Думаю, тем, кто останется, будет не до воплощения идиотских планов. Им бы избежать окончательного исчезновения. Детей я трогать не буду, как и побочные ветви. Акулина глубоко задумалась. Интересно, она начнет меня бояться? Даже если так, переживу. Не хочу ей врать. Дядя слишком заботится о дочери, из-за чего она несколько идеализирует свое окружение. С одной стороны, правильно. Ей в этой грязи пачкаться в любом случае не придется. На то есть глава и приближенные. Только слишком доверчивых и добрых могут в любом случае сожрать. Просто так, походя, потому что это несложно. Так что пусть лучше видит в окружающей аристократии пауков и скорпионов, которыми они и являются. Лучше скажи, что это за Криус Кэмпбеллс, за которого выдают Домину Петру? Что, неужто такой плохой человек? — Ага, так я и знала. Она тебе понравилась. Акулина от восторга подскочила с кресла и мгновенно забыла о своих мрачных размышлениях. — Можешь даже не говорить. Я видела, как ты на нее смотришь. Самое удивительное, что и она на тебя как-то странно смотрела. Не думала, что такая серьезная девушка может в кого-то влюбиться с первого взгляда. Она всегда очень скептически относилась к мужчинам и говорила, что вряд ли сможет кого-то вообще полюбить. Она считает, что у нас махровый патриархат, и что у женщин должны быть полностью равные права с мужчинами. Слушай, а может, ты и ее жениху того несчастный случай устроишь? Уж поверь мне, этот Криус того заслуживает. М-да. Не зря я опасался, что она будет меня бояться. Очень у моей сестренки пластичная психика. Ничего не скажешь. Ничего она не влюбилась. Кисло улыбнулся я. Просто мы были знакомы. Там, в Испании. И я боюсь, что она меня узнала. Братик, ты идиот. После короткого молчания подытожила Акулина. — Конечно, она тебя узнала. Ты что, думаешь, физиономию изменил и все? Человек-невидимка? Если вы хотя бы немного с ней общались, она узнает тебя по манере разговора, по движениям. Да мало ли как еще. Эта маскировка работает только против тех, кто видел твой портрет. Тебе же все говорили, что ты не должен встречаться с теми, кто тебя знает. — Ну-ка, немедленно рассказывай мне, как вы познакомились, и как расстались, и почему ты не говорил раньше. Рассказ занял неожиданно много времени. Я сам не заметил, как увлекся описанием своего знакомства с Петрой, и, кажется, этим еще сильнее утвердил сестру в подозрениях насчет романтических чувств к ее подруге. — Точно, влюбился, — вынесла вердикт кузина. — И она, похоже, тоже. И это хорошо. Есть шанс, что она не захочет тебя выдавать. Вот только что с вашей любовью делать? Она ведь все-таки из патрициев, а мы простые эквиты. Это, знаешь ли, такая разница. — Забудь. — отрезал я. Влюбился или нет, совершенно неважно. Мне в любом случае семейное счастье не светит. И она не могла меня узнать, потому что видела, как я умер. И давай больше не будем об этом, прошу. Акулина со мной, конечно, не согласилась и была твердо намерена продолжить разговор, но я наотрез отказался. У меня и так после встречи с Петрой настроение было пакостное. Портить его пустопорожними разговорами еще сильнее я не собирался. Никак не получалось выкинуть из головы образ девушки. Тогда, после расстрела, я был уверен, что нам больше не доведется встретиться. Вычеркнул Петру из памяти, заставил себя не думать, не вспоминать, и вот эта неожиданная встреча. В цирке мне было не до того, и потом в кафе слишком боялся, что она меня узнает. А теперь вдруг накрыло тоской. Дерзкая, вздорная. За то недолгое время, что мы путешествовали вместе, я успел неплохо ее узнать. Дурным характером Петра маскирует независимость, смелость и некоторую наивность. Как она бросилась меня защищать тогда в тюрьме. Никаких чистых не побоялась. Теперь она, значит, выходит замуж. Ну что ж, надеюсь, брак будет удачным. А мне нужно все-таки отбросить воспоминания и хоть немного выспаться. Ночью предстоит нанести визит в район Тестаччо. Не терпится получить плату за убийство. Не ту часть, что деньгами, а не материальную. Урок от Конрута и записи обладателей Манна, похожего на мой. Следующая декада прошла под знаком непрерывного обучения. Я, наверное, в этой жизни еще не учился так ожесточенно и старательно. По ночам заучивал наизусть дневники и бумаги, переданные мне убийцей, а днями выполнял уже его задания. Конрад подошел к обучению со всей ответственностью, надо отдать ему должное. Я почему-то ждал, что мне будут показывать, как можно убить человека сотней способов, и жестоко ошибся. Занятия скорее напоминали уроки актерского мастерства. Убийца учил меня оставаться незаметным в любом месте и в любой компании. И надо признать, в дальнейшем эти знания действительно оказались для меня бесценны. Он учил одеваться, ходить, разговаривать с людьми. Однажды он показал мне класс. Несколько часов просидел на площади, изображая нищего, и просил милостыню. При этом мимо не раз проходили жандармы и чистые, и на него не обращали внимания. Люди подавали ему деньги, но стоило появиться синим мундирником, и бродяга превращался в просто усталого рабочего, присевшего на паперть. При этом он и не переодевался даже. Менялась осанка, взгляд, и вот это уже совсем другой человек. Я был действительно впечатлен. Удивительное мастерство, и мне до него еще очень далеко, но я старался изо всех сил, и понемногу даже начало получаться. Я, правда, был у него не единственным учеником. У Ремуса как раз начались каникулы, и мальчишка с удовольствием обалдевал новыми знаниями, которые считал значительно более полезными, чем те, что дают в школе. Попутно занимался сбором информации уже на своих врагов. Прежде всего интересовался семейством Брутусов. Но и об иерархах чистых забывать не собирался. Рано или поздно дойдет дело и до них. Очень мне понравилась та папочка, что передали смотрители Тестаччо вместе с первым заказом. И я собирался обзавестись такой же на каждого из тех, кого готовлюсь убить. Получалось не слишком ловко, но я не отчаивался. где-то обходился осторожными расспросами подчиненных Доминуса Флавиуса, пару раз не постеснялся подойти непосредственно к дяде, пару раз посетил общественную библиотеку, где ознакомился с подборкой газет и другой литературы. Рискнул даже наведаться в магистрат с каким-то совершенно посторонним запросом. Но пришлось признать, что добыть информацию оттуда у меня пока что мастерства не хватит. Тут нужны знакомства. Через декаду занятия пришлось прервать. На очередной встрече Конрад сообщил, что Айеджидайос просит о встрече. Мне и на секунду не пришла в голову мысль, что Селену просто жгут руки деньги за прошлый заказ, и не ошибся. Деньги мне передали, но вместе с ними передали еще и папочку с данными по новому заказу. В этот раз птичка оказалась помельче. Но для жителей Тестаччо этот господин представлял проблему не меньшую, чем покойный Феликс Брутус. Какой-то фабрикант готовился выкупить права на сброс отходов в районе. Все бы ничего, вот только завод, которым владеет моя будущая жертва, производит спички. Белый фосфор — не сильно полезная штука, и отходы от производства, соответственно, тоже. Жители Тестаччо вполне привыкли мириться с бытовым мусором и вонью в центре своего места жительства, но ядов им не нужно. Ко мне обратились в последнюю очередь. До этого пытались переубедить заводчика иными методами, не выдавая своей природы и интереса, конечно же, все тщетно. Упорный бизнесмен пер к цели, как носорог. И недавно нашел выход на тех магистратских, которые за соответствующее вознаграждение были готовы ему это разрешение продать. Понимаешь, мастер, ему в любом случае нельзя это делать. По римским законам он обязан вывозить отходы от своей фабрики далеко за город, в специально отведенное место, и закапывать их очень глубоко в землю, причем там, где их не размоют грунтовые воды или не вытолкнет на поверхность землетрясением. Однако это очень, очень дорого. Гораздо дешевле везти дрянь к нам в Тестаччо, — объяснял мне Айеджидайос. Я могу понять, что ему совершенно наплевать на жителей района. В конце концов, мы действительно отребье, чьи жизни ничего не стоят. Но ведь дальше она неизбежно попадет в Тибр. Неизвестно, сколько людей и животных в дальнейшем получат дозу этой мерзости. Ему и это неинтересно. Не поверишь, мы даже пытались окольными путями обратить на это внимание церкви, ведь они такие поборники чистоты. Но странно, их эта ситуация не заинтересовала. Хотя, я слышал, они очень негативно относятся ко всевозможным больным, калекам и уродам. Стремятся их очистить, и даже на проповедях убеждают родных приводить таких к ним на очищение. В общем, нас проигнорировали, и даже более того, заинтересовались уже нами, так что пришлось довольно неаккуратно рубить хвосты. Я вспомнил, что пару дней назад Конрад пропустил очередную встречу и сообразил, чем он был занят. Хвосты рубил в экстренном порядке. — В общем, просьба к тебе, — продолжил старик. — Не затягивай с этим делом. Если он успеет своего добиться, прекратить это будет гораздо сложнее, чем предотвратить. Мы с Терой, не откладывая, отправились к спичечному заводу для начала. Решил оценить цитадель зла на месте, да и убедиться, что все так, как мне рассказал Айеджидайос. Да и вообще потренироваться в боевых, так сказать, условиях. По дороге просмотрел бумаги с информацией по цели. И опять нашел отдельную подборку мест, куда в ближайшее время собирается жертва. В глаза бросался близящийся поход в термы. Квирит Лино развлекается подобным образом раз в декаду и еще ни разу не пропустил очередного визита, так что место работы напрашивалось само по себе. И мне от этого было слегка неуютно, может и паранойя, но лучше уж перестраховаться и не позволять себе вести слишком предсказуемо. А то однажды меня приведут прямиком на бойню. Попробую жить своим умом, тем более фабрикант вообще не слишком ограничивал себя в передвижениях по городу. То, что Селен не врал, стало понятно уже по мере приближения к заводу. Время подходило к закату, конец смены. За пару кварталов до фабрики навстречу локомобилю, в кои-то веки попался лихач, ведущий в ногу со временем, стали попадаться рабочие завода. Для непривычного взгляда зрелище отвратительное. Не все, но некоторые смотрелись бы органичнее в цирке уродов или кунсткамере. Беззубые, с провалившейся или, наоборот, уродливо раздутой челюстью. Когда навстречу попался ребенок с таким поражением, не выдержала даже Кера. — Порой мне кажется, что вы, смертные, не заслуживаете существования. Даже неразумные твари не станут так издеваться над детенышами. Убить могут легко, но вот так медленно наблюдать за тем, как они превращаются в коллег? Даже я таким брезгую, просто считаю, что детеныши еще слишком мало соображают, чтобы в полной мере осознать боль и отчаяние. Так что незачем зря портить материал. Гораздо продуктивнее дождаться их взросления и уж тогда насладиться их смертью. В этом вся Кера. Ненавидит все окружающее, но слишком рационально для настоящего злодейства. Еще и чувство справедливости не лишено, хоть не признается в этом даже себе. Думаю, этот Лина спокойно спит по ночам, считает себя добрым человеком. Пройти на завод было бы несложно, он, собственно, никак не охранялся. Вот склады с готовой продукцией, те, да, охранялись серьезно. Однако нам не нужно было ни туда, ни туда. Ограда у завода была, но невысокая, так что найти свалку с готовящимся к вывозу мусором труда не составило. Достаточно было объехать фабрику по кругу. В темноте куча мусора и каких-то бочек даже слегка светилась. Зрелище вышло таинственное и немного мистическое. Даже молчаливый до этого извозчик восхитился. Вот это да! Каких только чудес современная наука не придумала! Сколько живу, а такой красоты еще не видал! Правда, благородный Доминус и Домина? Да уж, чудеса те еще! Согласился я. Даже жутковато немного. Мы еще немного покружили по району, полюбовались вторым заводом спичечного короля по производству самого фосфора. Точнее, первым. До изобретения спичек Квирит Лино был совсем мелкой сошкой, и только несколько лет назад его бизнес пошел в гору. Видимо, тогда-то крышу ему и снесло. Высадили нас в трущобах неподалеку. Извозчик несколько раз уточнил, нужно ли подождать щедрых пассажиров. Места тут вроде и безопасные, но совершенно неподходящие для аристократов. Пришлось вежливо, но твердо отказаться. Придумывать объяснений не стал, где это видно, чтобы такие важные господа отчитывались перед каким-то возницей. Мало ли, какие у нас тут могут быть дела. С недаемым любопытством мужчина уехал, а мы с Керой свернули в первую попавшуюся подворотню, где избавились от приличной одежды и сменили ее на платье, больше подходящее средней руки рабочему. Для здешних мест все равно слишком шикарно, но все-таки не настолько, чтобы привлекать излишнее внимание. Северо-западная окраина Рима еще совсем недавно была почти необитаема. Трущобы, до того населенные нищими и разбойным элементом, опустили с появлением чистых, и постепенно разрушались. Однако недавно в эти места начала возвращаться жизнь. Землю стали арендовать развивающиеся промышленники вроде нашего Лина под заводы и фабрики. Некоторые еще и жилье строят для рабочих, другие обходятся так. В общем, неплохое место для моих планов. Вчера, перед тем, как распрощаться с Конрутом, я попросил его подсказать место, где можно пожить некоторое время. «Записи, которые вы мне передали, наверное, очень полезны», — объяснил я. «Однако без практики они бессмысленны. Но тренироваться в доме своего дяди я не собираюсь. Нужно место, где я не наврежу своим даже случайно. Желательно при этом еще и внимание особо не привлечь». — Ну так сними квартиру где-нибудь на окраине, — удивился убийца. — А то выкупи квартиру в Инсуле. Если не гнаться за удобством, денег, что ты получил за заказ, вполне хватит. Или ты уже успел их просадить? Насколько мне известно, сделка подразумевает регистрацию в магистрате, а мне бы не хотелось светить свою фамилию. Пока. Конрут немного подумал и кивнул. «Можешь попытать счастье у владельца доходного дома, что на улице Белошвеек. Покажешь ему жетон на лупанарий вместо паспорта, он поймет. Благо, такие давно отменили, и случайно их с собой никто не носит. Понятно, что пароль невольно надежный, и знает о том куча всякой шелупони, так что не надейся на хоть какую-то надежность. Если к хозяину явятся жандармы, он сдаст тебя, не задумываясь и не испытывая угрызений совести. А может и сам к синемундирникам явиться, если почует выгоду. Так что смотри осторожнее. Найти его проще вечером или даже ночью, имей в виду. Только, знаешь, бесплатный совет тебе. Обзаводись жильем, о котором никто не знает, даже я. А еще документами и знакомствами тоже. Я, конечно, не побегу тебя сдавать жандармам, да и что бы ты там ни думал, по указке наших заказчиков из Тестачо этого делать не стану, но ситуации бывают разные. Если мне, скажем, чистый нож к горлу приставят, я героя изображать не стану, так что думай. Тем более тихо сидеть ты, похоже, не умеешь. — Что ты имеешь в виду? — удивился я. — Да так. — Ничего. — пожал плечами Конрут. — Просто тут в последнее время среди рабочих ходят слухи о каком-то защитнике, который целую спиру чистых расстрелял, когда они собирались очистить митингующих. — А я здесь при чем? — удивился я. — Совершенно ни при чем, — согласился Конрут. — Просто совпадение, что ты в тот день ездил на оружейный завод Криспаса, рядом с которым и проходил митинг. — Слушай, и не лень тебе за мной наблюдать, — удивился я. — Делать мне нечего, — фыркнул убийца. — Просто тебя видели. Среди митингующих была парочка киркопов из наших. Представь, ухитрились устроиться внештатными репортерами в какую-то новую газету, ну и решили в стачке поучаствовать ради статейки. Чуть головы не лишились. Сам понимаешь, у киркопов и обоняние, и слух, и зрение намного лучше, чем у людей. Так что тебя они узнали, и твоя тряпка на физиономии не помогла. А я потом, если ты не забыл, уточнял. Был ли ты в тот день в тех краях? Действительно, было такое. Я с некоторым трудом вспомнил, что Конрут как-то поинтересовался, знаком ли я с оружием производства Криспаса. Ну, а я и ляпнул, что не только знаком, но и бывал на фабрике, причем совсем недавно. Да уж, язык мой враг мой, иначе не скажешь. Но это ладно. Непонятно другое, как мне теперь быть с этими киркопами. Если решат заложить, ничего проще. — Не бойся так. Заметив, как изменилась моя физиономия, улыбнулся Конрад. Во-первых, эти карлики умеют быть благодарными, и уж поверь, о твоих похождениях на Ниве помощи иным народам они уже тоже давно в курсе. Жутко пронырливые ребята, всегда и все узнают первыми. Они даже меня пару раз удивляли. Неважно, в любом случае, пока мы не враги, с этой стороны подлянок можешь не ждать. Ну, а если поссоримся? Так и ты об иных много всякого знаешь, что может нам навредить. Так что лучше будет и дальше дружить. Впрочем, я уже достаточно тебя изучил. Предавать ради выгоды ты не станешь. Думаю, мои наниматели это тоже понимают. Да уж, с такими аргументами не поспоришь. Криво ухмыльнулся я. На прозрачные намеки Конрута я совсем не злился. Мы в самом деле повязаны. Но я для жителей Тестачо гораздо опаснее, чем они для меня. Неудивительно, что они стараются хоть немного подстраховаться. Вот-вот. Но Алешке на всякий случай все равно подумай. Буркнул на прощание убийца. А то всякое может случиться. А я не герой из легенд, чтобы спокойно улыбаться, когда мне руку жгут. Примечание. Конрад вспомнил легенду о Гае Сцеволе. Ну, вдруг кому интересно. Конец примечания. Я и без того об этом думал, и за откровенность был благодарен. Но с чего-то начинать было нужно, и я решил воспользоваться тем контактом, что он мне присоветовал. Для начала. А там можно будет место дислокации и сменить. Благо, кое-какие идеи у меня уже появились.